чисти убиенному, благочестивейшему государю императору Николаю Александровичу и прочим благоверным царем и великим князем и всем от рода царей и великих князей российских преставшихся.